Рамамурти поспешил домой, подсчитал все имеющиеся деньги и необходимые платежи и, успокоившись, уснул так крепко, что встал на час позже обычного. Не теряя времени на завтрак, Даяром пошел к автобусной станции, чтобы добраться до ближайшего городка. Он быстро шагал, задумавшись, и не заметил, что на его пути стоит, широко расставив руки, стройный юноша в высоком тюрбане. Рамамурти натолкнулся на каменную грудь, отскочил и упал бы, если бы не приготовленные объятия. «Анарендра! Откуда ты?» — радостно вскричал Даяром, узнавая друга, с которым вместе учился и вместе проделал часть своих странствований по Индии. «Я здесь по призыву учителя. Приехал помогать ему, приглашенному для участия в историческом фильме. А ты по-прежнему ищешь ее? Анупам Сундарту?» «Нашел», — серьезно сказал Даяром, но приятель принял это за шутку и одобрительно погладил его по плечу. «Покажешь мне Кхаджураху? Я здесь всего час. Если хочешь, вечером. Сейчас я спешу на автобус». «Зачем? Можно попросить автомобиль учителя, и я сам отвезу тебя». «О боги! Это помощь Лакшми! Скажи, ты можешь сделать это не сегодня, а послезавтра? Только очень рано. Ты мне поможешь, как никогда». «Разумеется. Но почему такой торжественный тон?» «Что с тобой? Ты нервничаешь, как никогда. После поймешь». «Согласен и на это». Они повернули к храмам. Анарендра Кинкар был художником-декоратором, он уделял своей профессии лишь половину времени, предаваясь усиленным занятиям хатха-йогой, то есть тем тщательным, требующим необычайной твердости характера и воздержанной жизни физическим самовоспитанием, которое иногда по невежеству путают с искусством восточных фокусников. Телесная развитость Анарендры часто ставила Даярама в тупик, и к его восхищению примешивалась изрядная доля ужаса и даже отвращения. Его друг мог принимать немыслимые для нормального человека позы, мог замедлять биение сердца и находиться под водой гораздо больше любого человека. «Вы будете сниматься как йоги?» — спросил его Даярам. «Да, амплуа факиров. Другого значения нашего телесного воспитания на Западе не понимают». «И обязательно с дешевым мистицизмом?» «Уверен, будем производить чудеса на фоне храмов, тигров, прекрасных танцовщиц всей нашей пресловутой экзотики». Даяром вздрогнул. «Тогда зачем же твой учитель согласился на эту профанацию?» «Он считает, что есть смысл показать Западу наши пути даже в таком виде. Время привело наши культуры в тесное соприкосновение, но для того, чтобы соединиться, необходимо понимание и общность цели. А у кино есть две очень важные силы — документальность снимка и миллионы зрителей». Таковы его слова. «Он умный человек, твой гуру. Я давно хотел бы познакомиться с ним. Скажи, это он согласился демонстрировать себя высоким гостям из России? Лег под доски, по которым проехал грузовик с людьми, и что-то еще?» «Да, это он сделал из тех же побуждений. Я буду очень рад, если ты придешь».